И если вы не в состоянии отследить тайну и добраться до той гнусной щели, в которую она забралась, тогда удовлетворитесь тем, что стоите на границе мрака, и называйте ее по имени. Она взглянула на Артура и опустила пистолет. Контролер, словно в нем внезапно сработала какая-то пружина, навалился на свой аккордеон и принялся играть. Мехи расходились и сходились под его руками, а огромные ногти танцевали по клавишам. «Вот как она играется, не так ли, моя дорогая?» — спросил он. Тут к нему приблизилась мисс Гринвуд. «Перестаньте так меня называть!» — возмутилась она. Мелодия Артура была чем-то вроде колыбельной наоборот, громогласная и нахальная. «Конечно», — сказал он, отбивая такт ногой. «Вот так, правильно. Какие там были слова? Мы с тобой, вслед за волной, в моем сне о твоем сне?» Выстрел мисс Гринвуд отшвырнул его назад. Он споткнулся о корни старого дуба и упал, ударившись о его ствол. Его руки все еще двигались, хотя сам он лежал неподвижно. Но воздух теперь свободно входил и выходил сквозь два отверстия в мехах аккордеона, проделанных пулями. И издаваемые им звуки больше походили на хриплый шепот. Детектив Сайвард снял шляпу и присел на край кровати. Так он и сидел, глядя в землю, и ждал, пока все вокруг успокоятся и затихнут, после чего выключил свет. Обеденный стол был для этого коттеджа слишком велик, и Анвину пришлось протискиваться спиной к стене, чтобы добраться до своего места. Он огляделся по сторонам, пока Сайвард возился в кухне. Вдоль стен стояли полки со старинными книгами и фотографиями. Повсюду висели картины, едва не касаясь друг друга своими рамами и почти закрывая собой обои с выцветшим рисунком, изображавшим телеги и стога сена. На одной из выцветших фотографий можно было увидеть великаншу Хильдегард, сидящую на пеньке и окруженную раскрытыми коробками с ракетами и петардами. Гордая и равнодушная, как королева, восседающая на своем импровизированном троне, она смотрела в объектив, чуть подняв подбородок, опустив глаза. На другой фотографии была изображена мисс Гринвуд, сидящая у стойки в закусочной, опустив соломинку в стакан содовой. Она настороженно улыбалась. На табурете возле нее сидела маленькая девочка, свесив ножки и скрестив щиколотки. Пенелопа. Ее волосы были заплетены в косичку, и она недоверчиво пялилась в камеру. «Через минуту приду!» — крикнул Сайвард из кухни. Анвин понял, что все это время барабанил пальцами по столу и заставил себя прекратить это. Сквозь окно он мог видеть пруд у подножия холма. Эмили и мисс Гринвуд бродили вокруг него и разговаривали. Сайвард вошел в гостиную с синим кухонным полотенцем на плече. Он снял с себя пиджак и рубашку, оставшись в майке, поверх которой натянулись черные подтяжки. «Надеюсь, вы проголодались», — сказал он и поставил на стол поднос с яичницей, дополненный беконом. Почти все желтки он разбил. Он ушел обратно в кухню и вернулся с тарелками и вилками, блюдом с лежащими на нем горой тостами, оладьями, миской черной смородины и маслом. Детектив осмотрел все это и нахмурился. Снова ушел в кухню и принес кофейник и сливки. «Бог знает, сколько дней я ничего не ел», — сказал он, засовывая салфетку себе за воротник. Анвин тоже здорово проголодался. Он наложил себе в тарелку оладьи и горсть смородины. Сайвард подцепил вилкой кусок бекона, положил себе в тарелку и сказал: «Вам понадобилось немало времени, чтобы определить, где я нахожусь. Вы могли бы мне это сообщить прямо в самом начале?» «Не-а. Если бы я это сделал, вы бы все испортили. Вы и сегодня могли все провалить. Если бы наш приятель, что теперь там валяется, пребывал в состоянии бодрствования и не забыл прихватить свой револьвер». Эмили и мисс Гринвуд добрались до качелей из автомобильной шины. Они все еще продолжали беседовать и, кажется, пришли к чему-то вроде взаимопонимания. Мисс Гринвуд кивала, скрестив руки на животе, а Эмили стояла, вставив одну ногу в висящую шину. «Это Эмили сущий дьявол», — сказал Сайвард, продолжая есть. «Немного напоминает мне дочку Клео. Малышка Пенни была очень странным ребенком. Почти не разговаривала, но внимательно прислушиваясь ко всему, словно записи делала. Я помню, как она на этих качелях качалась. Очень занятное было зрелище. Такое создавалось впечатление, что она вовсе не играет, не забавляется. Больше было похоже на то, что она... Ну, не знаю, как лучше сказать, что она чего-то ждет». Анвин намазал оладью маслом. «У Хоффмана, когда я увидел их вместе во сне, Ламека был почти испуганный вид», — заметил он. Сайвард ухмыльнулся и подцепил вилкой следующий кусок бекона, и не мудрено. «Жаль, что вы не видели его, когда он осознал, что она делает с его сомнамбулами. У меня было ощущение, что у него череп вот-вот расколется, и тогда мы оба вывалимся оттуда. А знаете, Пенни перехватила меня на центральном вокзале, когда я направлялся сюда. Мы все это с ней обговорили заранее, договорились, что вы будете нашим полевым агентом. После всего этого нам нужно было полное радиомолчание на все время, потому что тогда между Артуром и Енохом не оставалось бы ни единого безопасного канала связи. Ага! Так вот почему она каждое утро появлялась на центральном вокзале. Она вас там ждала, когда вы вернетесь и сообщите, что все кончено». Сайвард вдумчиво жевал, запивая яичницу кофе. «Я возвращаюсь назад, — Чарли сказал он. Тут в гостиную вошли обе женщины, и мисс Гринвуд сразу взялась за кофе. Эмили осталась стоять в дверях, пока Сайвард не махнул ей рукой, приглашая к столу. «Присаживайтесь, — сказал он, — и поешьте». Она без особого желания пододвинула стул и поставила свою коробку для ленча на стол. Сайвард посмотрел на коробку и спросил: «А у вас там есть фигурка старого детектива, готова выйти в почетную отставку?» «Нет», — ответила Эмили. «Там только те, кто пребывает на действительной службе». «Ну, это времечко для меня кончилось», — согласно кивнул он. Потом повернулся к мисс Гринвуд. «А как насчет вас, милочка?» «Я намерена немного поспать», — ответила та. «Здесь?» «Или в тюряге?» «Здесь», — сказала Эмили. «Но вообще-то это на самом деле зависит от детектива Анвина. Это же ему предстоит писать рапорт». Мисс Гринвуд бросила взгляд на Анвина поверх своей чашки. «Мне придется включить тут все, что я знаю», — сказал он. «Но я теперь снова клерк, так что это моя работа — решать, что имеет отношение к делу, а что нет». Сайвард помотал головой и фыркнул. «Речь настоящего ревностного шпика», — заметил он. Некоторое время в гостиной был слышен только стук вилок по тарелкам и звон ложек в чашках кофе, а также тиканье часов в соседней комнате. Сайвард, наконец, насытившись, откинулся на спинку стула и вознес руки над головой. «И все же», — сказал он, — «очень жаль, что мы так и не смогли посидеть где-нибудь спокойно и обсудить все это. Вы трое. Я и Хоффман, и даже Артур, валяющийся теперь там». Мисс Гринвуд начала уже задремывать прямо на стуле, но тут стала слушать. А когда заговорила, ее голос звучал очень холодно. «Это могло бы оказаться полезным для ваших мемуаров», — сказала она. Сайвард недовольно завозился на своем стуле. Анвин понимал, что они сейчас думают об одном и том же, что в мемуарах, если Сайвард когда-нибудь соберется их написать, ему придется изложить эту историю так, как она уже зафиксирована в архивных файлах, а не так, как они ее себе сейчас представляют. Детектив повернулся за помощью к Анвину, но первой заговорила Эмили. «Может быть, нам удастся открыть вам доступ в архив для изучения?» Сайвард вытащил салфетку из заворотника и сказал: «Отлично! Это будет просто отлично!» Он встал, и начал собирать грязную посуду. Позднее Сайвард и мисс Гринвуд проводили Анвина на станцию, а Эмили вернулась на поляну в лесу. «Кому-то ведь нужно тут все убрать», — заявила она.